В новелле «Встреча» ситуация совершенно противоположная. Барон де Трай застал когда-то свою жену, парижскую куколку, утонченную, избалованную, изящную, кокетливую, довольно остроумную, не столь красивую, как обаятельную, в объятиях маркиза де Сервинья. Некоторое время спустя он повстречает ее в поезде, идущем в Канны. Они одни в купе. Подобно господину де Гарелю, барон де Трай чувствует, как былое опьянение овладевает им. Оставаясь ее законным мужем, он настаивает на своих правах. Но, оказывается, с ним сыграли злую шутку. Встреча была подстроена плутовкой баронессой. Свидетели, приглашенные ею, поджидают на перроне. Они убеждаются в том, что баронесса провела ночь наедине с мужем. К чему все это? А к тому, что она беременна. Баронесса решила соблюсти внешнее приличие. Маленькие графини прыскают со смеху. В рассказе «Булавки» две любовницы одного и того же мужчины бывают у него поочередно и узнают друг о друге благодаря булавкам, которые вкалывают в драпировки. Дело кончается тем, что они встречаются. И они продолжают встречаться. Как же, дорогой мой, стали закадычными приятельницами? Так-так, а это не наводит тебя на мысль? Нет, а на какую? Ах ты, балда, да заставь же их снова по очереди втыкать булавки. О, этот Мопассан! Хохочут возбужденные слушательницы. Вы знаете, он ведь и в жизни такой. Не может быть. Даже хуже. Вы знакомы с графиней Эстель? С той, что живет в парке Монсо? С той самой. Так вот, дорогая моя, с ней и с ее кузиной Марией он и сыграл эту шутку с булавками. Ну и свинья, бросает одна из собеседниц, позеленев от злости. Серия рассказов о баронессе де Гранжери и маркизе де Ранедон относится к 1885-1886 годам. Маркиза входит к баронессе, возбужденная в слегка измятой кофточке, в шляпе, чуть сбившейся на бок. Уф, дело сделано. Она только что изменила мужу с бобиньяком, у которого ума с мизинец, но он человек порядочный и болтать не будет. Но подумай, да чего это смешно, подумай. У него, у мужа, Арман Лану, теперь совсем другой вид, и мне самой до того смешно. Подумай, что у него теперь на голове. Ими овладел безумный смех, и в этот момент появился грузный мужчина, муж Арман Лану, краснолицый, с толстыми губами и висячими бакенбардами, который все повторял сиплым басом. «С ума вы сошли! С ума сошли, что ли?» Сатира? Скорее, издевка. Баронесса де Гранжери, чрезвычайно бледная и лихорадочно возбужденная, является к маркизе де Ранедон рассказать о том, что с ней произошло. Ужас! Она стояла у окна своей квартиры на улице Сен-Лазар и глядела на прохаживающихся девиц, подававших какие-то знаки мужчинам. Подражая, она тоже подала знак. Она не смогла удержаться, это было выше ее сил. И вот какой-то мужчина поднялся к ней в квартиру. О, она, конечно, отбивалась, но он и слушать ни о чем не желал. Так как муж должен был с минуты на минуту возвратиться, баронесса уступила. Он оставил ей два луидора. Только и всего? Только. Мало. Меня бы это унизило. И что же? Что же? Как мне быть с этими деньгами? Маркиза раздумывала несколько секунд, потом ответила серьезным тоном. Дорогая, нужно сделать маленький подарок твоему мужу. Это будет только справедливо. На сей раз графини хохочут до слез. Одна из причин, вызвавших к жизни подобные рассказы, заключается в том, что Мопассан видел в своих прототипах и будущих читателей. Писатель настойчиво преследует свою цель. Подобно тому, как он прекрасно знал лягушатню, так и здесь ничуть не заблуждается насчет этой среды. Разве не об этом говорит приводимый ниже отрывок из книги «На воде, лишенный всяких иллюзий»?